знаю, понимаешь. Покорешек. Ух. Да, да. Ой, не обманул? Да нет, вроде. Вроде ну, хорошо. Ну, пристраивайся, пойди теперь. Родовое наше отверстие. Че, мальчик умеет? Мальчик была семейщик, правильно? Правильно, мальчик, да?